В одном конце сарая на шатком помосте стояли два музыканта, одетого одинаково и особенно пестро. Многоцветная клетка на голубом фоне. И дружно дудели на волынках развеселую мелодию хорового танца, рила. Светло-желтые волосы их стояли дыбом, по багровым лицам градом катился пот. Иные пары плясали. Но всего шумнее и оживленнее было там, где какие-то мужчины раздавали окружающим стаканы, наверняка с шотландским виски. Не успела Мэгги опомниться, как ее и еще нескольких женщин оттеснили в угол, и она с удовольствием осталась тут, завороженно глядя на происходящее. Ни на одной женщине не было видно клетчатой ткани цветов клана, ведь шотландские женщины не носят складчатые юбки, только плед, а в такую жару немыслимо кутать плечи большущим куском плотной тяжелой материи. И женщины были в обычных для северного Квинсленда безвкусных ситцевых платьях, совсем тусклых и жалких, рядом с пышным национальным одеянием мужчин. Эти щеголяли кто в огненно-красном с белым, цвета клана Мензис, кто в угольно-черном с ярко-желтым, цвета клана Маклауда из Льюиса. Были тут и нежнейший голубой в красную клетку клан Скен, и многоцветная яркая клетка клана Оглви, и очень славная красно-черно-серая клана Макферсон. Люк носил цвета клана Макнил, Арне — якобитов, Сессенеков. Да чего красиво! Люка и Арне тут, несомненно, хорошо знали и любили. Как же часто они тут бывали без нее! И что на них нашло, почему они взяли ее с собой сегодня? Мэгги вздохнула, прислонилась к стене. Другие женщины с любопытством ее разглядывали, и особенное внимание привлекало обручальное кольцо. Люком и Арне все они явно восхищались, а ей, Мэгги, явно завидовали. «Что бы они сказали, скажи я им, что этот темноволосый великан, мой муж, за последние 8 месяцев навещал меня ровным счетом 2 раза». И когда уж навещал, ни разу даже и не подумал лечь со мной в постель. Нет, вы только посмотрите на эту парочку самодовольных франтов. И ведь никакие они в сущности не горцы, не шотландцы. Просто ломают комедию, потому что знают, до чего они ослепительны в этих своих юбках, и обожают, чтобы все на них глазели. Ну и мошенники же вы оба. До того самовлюбленные, что больше ничьей любви вам не требуется. В полночь уже всех женщин, без исключения, отправили подпирать стены. Волынщики во всю мощь заиграли «Кэбер Фейт», и пошел танец всерьез. Потом всю свою жизнь, стоило ей заслышать звук волынки, Мэгги вновь мысленно переносилась в этот сарай. Довольно было и взмаха клетчатой юбки. Как во сне слились в единой гармонии звуки и краски. Живая жизнь, стремительность и сила, и все это пронзительное, колдовское, неизгладимое осталось в памяти навсегда. На пол легли скрещенные мечи, и двое, одетые в цвета клана Макдоналда из Слита, вскинули руки над головой. Кисти рук затрепетали, точно у балетных танцоров, и сурово, словно остриям мечей, под конец суждено вонзиться им в грудь, эти двое пошли кружить, скользить, виться среди лезвий. Потом над высоким дрожащим напевом волынок взлетел громкий пронзительный вопль. Зазвучала новая мелодия «Обороняй свой край, шотландец». Оружие сгребли в кучи, и все мужчины, сколько их тут было, ринулись в хоровод, то сплетая, то разнимая руки, только развивались пестрые клетчатые юбки. Рил, Стреспой, Флинг, неистово буйные, стремительные шотландские танцы сменяли друг друга. Топот ног по дощатому полу гулко отдавался под стрехами, сверкали пряжки туфель, и каждый раз, как начинался новый танец, кто-нибудь, закинув голову, испускал тот же протяжный, завилистый вопль, ему откликались восторженным кличем десятки глоток. а женщины, забытые, стояли и смотрели. Все кончилось уже под утро, около 4. За дверями, вместо морозной свежести, Блэр, Атолла и Лиская, их встретило вялое отупение тропической ночи. Огромная тяжелая луна лениво тащилась по блестящей пустыне небес, и все дышало зловонными мангровыми испарениями. Но когда Арне повез их прочь в своем пыхтящем старом форде, Мэгги напоследок услышала замирающий жалобный напев «Цветы родных лесов». Песня звала с веселого праздника домой. Домой. А где он? Дом. «Ну, как понравилось тебе?» — спросил Люк. «Понравилось бы больше, если бы я больше танцевала», — сказала Мэгги. «Как? На Силиде? Брось, Мэг. Тут полагается танцевать одним мужчинам. Скажи спасибо, что мы и вам хоть немного дали поплясать. Мне кажется, на свете много такого, чем занимаются одни мужчины, особенно если это весело и доставляет удовольствие». «Ну уж извини», — сухо отозвался Люк. «Я думал, тебе приятно будет малость развлечься, потому тебя сюда и взял. Мог, знаешь ли, и не брать. А раз ты не ценишь, больше не возьму». «Да, наверное, все равно больше не собираешься меня никуда брать», — сказала Мэгги. «Тебе вовсе незачем впускать меня в свою жизнь. Я за эти несколько часов много чего узнала, только, думаю, не то, чему ты хотел меня научить. Теперь меня уже не так легко одурачить, Люк. По правде говоря, мне это опостылило. И ты, и моя теперешняя жизнь. Все». «Шш!» — возмущенно зашипел он. «Мы не одни». «Так приходи один», — резко ответила Мэгги. «Ты же со мной никогда не остаешься один. Разве что на минуту». Арне остановил машину у подножья Химмельхокского холма. Сочувственно улыбнулся Люку. «Валяй, приятель. Проводи ее наверх, я тут обожду. Спешить некуда». «Я говорю серьезно, Люк», — сказала Мэгги, едва они отошли настолько, что Арне не мог слышать. «Всякому терпению приходит конец, понятно тебе? Я знаю, я дала обет быть послушной женой. Но ведь и ты дал обет любить меня и заботиться обо мне. Выходит, мы оба солгали. Я хочу вернуться домой, в Дрохеду. И ее 2000 фунтов в год больше не будут поступать на мой банковский счет», — подумал Люк. «Что ты, Мэг?» — беспомощно сказал он. — «Послушай, миленькая, это ж не навек, верно тебе говорю? А нынешним летом я возьму тебя с собой в Сидней, даю слово у Нила. В доме у тетки Арны освободится квартирка. Мы с тобой сможем там жить целых 3 месяца. Чудно проведем времечко. Ты потерпи, обожди немного. Я еще с годик поработаю рубщиком, и тогда мы купим землю и заживем своим домом, ладно?» Лунный свет упал на его лицо. Казалось, он так искренне огорчен, встревожен, полон раскаяния. И так похож на Ральфа де Брикассара. И Мэгги смягчилась. Ей все еще хотелось от него детей. «Хорошо», — сказала она. «Еще год. Но я ловлю тебя на слове, Люк. Ты обещал взять меня в Сидней. Смотри, не забудь».